«До сих пор, — отвечал Голицын, — я не имею еще известия о намерениях государя, только из манифеста его могу заключить, что он хочет во всем подражать своим предкам, следовательно, хочет пребывать неразлучно с своими естественными союзниками, именно с Венским двором». Потом также, по примеру предков, сохранять и утверждать дружбу с его британским величеством. Мира мой государь искренне желает, но мира честного, и, как вы, граф, справедливо заметили, прусский король не иначе может получить мир, как жертвуя значительную частью своих областей. И невозможно ему ласкать себя надеждою, чтоб император в предосуждении славы высочайшего своего имени и пользы своей империи променял интересы своих главных и полезных союзников на интерес такого опасного соседа, как король прусский, чтоб вывел свои войска из прусских областей и возвратил их Фридриху II, который сам почитает их невозвратно потерянными. Такой поступок не был бы согласен ни с славою, ни с честью, ни с безопасностью императора, который намерен начало своего царствования прославить присоединением к империи всего королевства прусского по праву завоевания, тем более что эта провинция никакой связи с германскую империей не имеет. Что же принадлежит до других завоеваний, то они могут быть уступлены за какие-нибудь не столь тягостные для короля прусского вознаграждения. Описав этот разговор, Голицын прибавлял: «Граф Бют, казалось, был очень доволен моими ответами. Я должен донести, что здесь теперь крайне скучают союзом с королем прусским и с радостью воспользовались бы первым удобным случаем оставить его. Следовательно, теперь в воле вашего величества не только исходатайствовать высоким союзникам справедливое удовлетворение, но и Пруссию, провинцию, удержать в вечном владении. Английский двор охотно на это согласится». Канцлер Воронцов написал на реляции: «Сия реляция князя Голицына заслуживает великой похвалы и апробации, на которую в ответ гисторически ему отписать о нынешнем состоянии дел и о высочайшем соизволении его императорского величества в рассуждении прежней системы, и что с королем прусским, кроме дружеской обсылки, еще никакой негациации здесь не начато, хотя поверенная персона от его величества сюда и прислана». Реляция Голицына была от 26 января. Император читал ее 2 марта. Голицын еще при Елизавете получил указ, что отсылается из Лондона на вице-канцлерское место. На место его был назначен известный Гросс, но король Георг III велел объявить Голицыну, что он по разным причинам не может принять Гросса. Тогда назначен был полномочным министром граф Александр Романович Воронцов. Перед отъездом Голицына граф Бют сообщил ему полученные известия из Магдебурга, где находился тогда Фридрих II, о посылке Гольца в Петербург. Бют выражал сильное неудовольствие, что Фридрих не сообщил лондонскому двору инструкций, данных Гольцу. «Это значит, — говорил Бют, — что инструкции не могут быть нам приятны. Здесь догадываются, что, во-первых, прусский король будет всячески стараться поднять Российскую империю против Венского двора к немалому предосуждению европейской вольности. Во-вторых, для получения себе выгоднейших от русского императора условий что-либо заключить с русским двором против датского короля. Бют давал знать Голицыну, что в разговорах оставался в величайшей тайне, но Петр иначе распорядился реляцией Голицына. Он показал ее Гольцу и не только позволил снять копию, но и прямо приказал переслать эту копию Фридриху. Получивший ее, Фридрих писал Петру: «Я был бы самый неблагодарный и недостойный из людей, если б не чувствовал и вечно не благодарил бы вас за великодушные поступки. Ваше императорское величество, открываете измену моих союзников, помогаете мне в то время, когда весь свет меня покинул, и я единственно вашей особе обязан тем, что случается со мной счастливого». Фридрих велел Финкенштейну показать голицынскую депешу английскому посланнику в Берлине Митчелю, и когда последний уведомил об этом свое правительство, то Бют отвечал, что русский посланник или не понял его, или память ему изменила, или Голицын слишком увлекся своей преданностью австрийскому дому, но что он, Бют, ничего подобного ему не говорил. Новый русский министр, назначенный в Англию, граф Александр Воронцов, получил от императора такую инструкцию. Первое. Надлежит всеми мерами стараться, чтоб привесть короля англиканского в такие же добрые намерения касательно короля прусского, в каковых он прежде всего находился. Второе. Надлежит изыскивать случай, чтоб открыть королю, а наипаче английскому народу, обманы фаворита его графа Бюта касательно короля прусского, представляя им последуемый из того для всей нации неописанный стыд, и особливо в том, если Англия вознамерится, оставляя короля прусского, заключить с королевою венгерскую особенный мир. Третье. Стараться всевозможным образом об истреблении остальной королевской дружбы с Данией и притом домогаться, чтоб совершенно разрушить их союз. Четвертое. Всеми ж силами стараться, чтоб Англию вовлечь в заключенный между королем прусским и мною союз, давая, с одной стороны, разуметь, сколь великую пользу касательно торговли получить они могут, а с другой, доказывая происходимое в противном случае бедствие. Пятое. А особливо приметить им надлежит, что если Россия следующие товары отнимет у Англии, а именно пеньку, мачтовые деревья, медь, железо и конопляное масло, без которых англичане не могут обойтись, то будут они приведены в конечное разорение. Шестое. Наблюдать доброе согласие с министром короля прусского столь прилежно, что если услышите вы или от английского министерства получите какие-либо его величеству предосудительные пьесы, то долженствуете его министру немедленно оные сообщить, дабы мог он о том к своему двору доносить.